Глава 3. Проснувшись на рассвете, я сотворил чашку крепкого горячего кофе, а когда рядом завозилась и начала открывать глаза герцогиня, приложил палец к ее губам. Она поняла, кивнула одними ресницами. Я передал ей чашку, а себе сделал другую. Герцогиня как можно неслышнее поднялась, опираясь спиной на изголовье, приняла чашку, ухватившись за изящную фарфоровую ручку. Я молча сделал глоток. Горячий напиток еще не коснулся гортани, но я ощутил, как побежал по жилам и нервной сети, поднимая их с постели, ибо мир несовершенен. А кто, если не мы? Герцогиня осторожно коснулась губами края чашки. Я видел, как расширились и затрепетали крылья изящно вырезанного носа, а глаза заблестели. Приблизив губы к моему уху так, что коснулась, прошептала едва слышно. «Ваше Величество, а это разве не магия?» «Нет», — ответил я также тихо, — «это волшебный напиток». Она улыбнулась. «Хорошее объяснение. У вас все получается хорошо, Ваше Величество, и даже этот кофе». «Польщен», — ответил я тоже шепотом. Я осушил до дна первым. Выждал, когда герцогиня справится с содержимым своей, принял из ее рук и осторожно, стараясь не стукнуть донышком, опустил обе на столик рядом. Через минуту по ту сторону полога послышались деликатное покашливание, шаги, но полог распахнулся без всякой деликатности. Принцесса Джозефина грациозно присела, а принц Кегельшир со всей почтительностью поклонился. Оба нарядные, но строгие, исполненные величия и значимости момента и государственной важности церемонии. «Доброе утро, Ваше Величество! Доброе утро, Ваше Высочество!» «Утро доброе!» — ответил я бодро. С постели мы слезли по разные стороны. Герцогиню одевают ее фрейлины, меня — лица из самых знатных семей империи. Штаны несли из дальней гардеробной, передавая из рук в руки от баронов к графам. Те вручали герцогам различных оттенков знатности и родства, а дальше всего 5-7 принцев с поклонами друг другу, пока престарелый Шильдерер не опустился на одно колено и держал их растопыренными, чтобы я не промахнулся, вставляя ногу. Я вяло подумал, что это еще ничего, а вот когда несут таким же макаром жаркое из императорской кухни, то успевает не то чтобы остыть, но и замерзло бы, будь здесь зимы. Дальше церемониальный завтрак, когда мы с герцогиней отведывали блюда, а за нашими спинами торчало человек 20 из числа всех тех же знатнейших семей империи, а вдоль противоположной стены еще человек 30, тоже знатнейших и благороднейших, уже напудренных и накрашенных, словно для ночных развратов. Обязательную чашку горячего крепкого кофе делать за столом не стал. Это возвысит меня как мага, но умолит достоинство императора. Любой властелин выше всякой работы. Ладно. В придворном этикете не предусмотрено, что император не может создавать напитки в уединении или в узком кругу с друзьями. А в постели буду и впредь успевать до того, как высшие лица империи раздвинут полог. Герцогиня сказала тихонько. «Ваше Величество, а почему никто из ваших героев не присутствует при вашем завтраке? Предпочитают при обеде?» «При обеде и я не буду», — сообщил я. «Сожру что-нибудь на бегу, у меня работы полно. И все мои люди прежде всего работники». Она взглянула с непонятным выражением. «Как можно признавать себя работником? Это же самый низший класс. Высший никогда не запятнает себя никакой полезной работой». Двое слуг с абсолютно нейтральными лицами вошли в зал, держа за ручки носилки с огромным тортом посередине. Герцогиня переключила внимательный взор на это произведение искусства, а я уже прикидывал, что сделать уже сегодня, чтобы отвести от себя неприятную угрозу шантажа. «Ваша светлость», — сказал я тихонько, — «не обращайте на меня внимания, ешьте. Я углубляюсь в высокие думы». Она улыбнулась уголками губ. «Да, о женщинах думаете меньше всего, хотя все женщины империи думают о вас, Ваше Величество». «Спасибо», — ответил я шепотом. «Умеете аппетит испортить». «Ох», — сказала она виновата, — «я вам испортила». «Сейчас», — сказал я злорадно, — «так я и дам испортить. Император без аппетита — горе для страны». А я о ней забочусь, кто бы подумал. Потому ем хорошо и много. Нельзя ли поторопить десерт? Что-то завтрак затягивается. Все рассчитано по минутам, напомнила она. Вот уже 5000 лет. Я криво улыбнулся, смолчал. На такие темы мужчине даже говорить неловко. И больше не реагировал ни на смену блюд, ни на яркие пятна придворных, что передвигаются вдоль стен согласно дворцовому протоколу, тихие и почтительные, благовеющие от восторга, что допущено лицезреть всевластного императора за утренней трапезой. В моем мире абсолютной властью обладали разве что фараоны, как затем шахи, падишахи, султаны и халифы. На более молодом Западе к абсолютной власти так и не успели прийти. В ходу сперва были советы племен, которые переродились в парламенты, сенаты, конгрессы, а в России нашли третий путь. Там было самодержавие, ограниченное светскими салонами. Здесь же самодержавие было ограничено властью великих магов. Но я смел эту власть, и только сейчас с испугом понимаю, что ничего взамен предложить все еще не могу. Но смести было необходимо. Великие маги не смирились бы с моей властью, как и меня абсолютно не устраивала их власть. Раздумывать и планировать было некогда. Маги вот-вот выйдут и вернутся в свои башни, так что я поступил, как и поступает в Цугцванге, да еще и в Цейтноте. И вот сейчас власть над властью императора исчезла. Это примерно так, как если бы в средневековой Европе вдруг исчезла церковь, что скрепляла ее в единое целое и задавала смысл жизни и существованию. Церковь помазывала на царствие, а отлучение было приговором для любого короля. Императоры получали корону только из рук Папы Римского, что превыше всех императоров на земле. И вот теперь, закончил завтрак я, надеюсь, по протоколу, хотя и не старался, об этом позаботилась герцогиня. Поднялся из-за стола с мыслью, что у меня нет опоры ни на оставшуюся на северном континенте церковь, ни на здешних великих магов. А без опоры даже не знаю, что получится. Здесь не поможет ни Маркус, ни моя общая продвинутость, когда все население империи от самого верха и до низа даже не понимает, чего я хочу. Я вздрогнул, обнаружив, что уже иду по широкому коридору в сторону лестницы. Справа сэр Альбрехт, а слева граф Келлеви. Мой инстинкт опасности не сработал и не предупредил. Значит, все еще не враги. «Нет», — сказал я зло, — «и не уговаривайте. Отца Дитриха с его армией попов сюда не позову. Во всяком случае, не скоро». Они взглянули с удивлением. Альбрехт заметил бесстрастно. «Мы о нем и не заикались? Хотя, раз уж вы вспомнили, то можно». «Нельзя», — отрезал я, поинтересовался уже более мирно. «А как вы сумели отрезать длинный хвост этой праздной публики, что, согласно протоколу, тащится следом?» Они переглянулись. Альбрехт заметил холодновато. «А это не вы сами их остановили? Я что-то не заметил за сэром Гастоном, чтобы он как-то заметно». «Да и я за вами», — ответил Келлеви. «Может, герцогиня, что управляет всем этим действом? А то и сам сэр Ричард воспользовался каким-то знаком, что желает без сопровождения». «Просто оскалил зубы», — предположил Альбрехт. «А то и зарычал. Это тоже действует». «Да», — согласился Келлеви. «Сэр Ричард зубы ощеривает все чаще. Хотя мог подмигнуть какой-то с вот такими. А вот Альтанка. А там его кто-то уже ждет, томясь мукой сладкой». «Тогда свернем», — предложил Альбрехт. «Или нет?» Я поморщился. «Вот так легко все сворачивают на треп, когда нужно о серьезном. Давайте о наглых шантажистах. Что известно?» Келлеви благоразумно промолчал, хотя его набундюченный вид сказал за него многое. Альбрехт поинтересовался. «А что могло измениться за короткую летнюю ночь? Люди Норберта еще не добрались, думаю, до того герцогства, зато здесь двор оживает». Во дворе за ночь прибавилось стражников в форме с золотистыми ремнями, ставками, даже шлемы из металла, блистающие золотом. Хотя вряд ли это золото. Сэр Юстер, командир императорской стражи, добирает комплект взамен разбежавшихся, а также тех, что ушли со Скаггероком, зато новых даже ночью гонял по плацу, обучая непривычной для них службе при дворце с придворными особенностями. Экипажей в отведенных для них месте тоже прибавилось. Возвращаются убежавшие в свои имения ввиду конца света знатные и знатнейшие лорды и лордессы. Разумеется, еще не все. Кто-то не верит, что опасность миновала, другие выжидают, как поведут себя странные завоеватели. Завидев нас, навстречу поспешил Норберт, взмахнул рукой в воинском приветствии. Взгляд прям и суров, словно допытывается, не разлагаюсь ли уже в этом слишком уж южном климате с очень доступными женщинами и вообще вольностями. Особенно, когда мы завоеватели. Бери все, что хочешь. «Сэр Норберт», — поприветствовал я, — «как жизнь?» Он не стал рассказывать, как у него с жизнью. Ответил кратко. «Установлен кордон в три ряда. Один заметный и два тайных. Сэр Карл Антон очень помог». «Да-да», — сказал я, — «с этого момента подробнее». Он взглянул с некоторым неудовольствием. «Что касается самой маркизы, то наблюдение за нею плотное. Все подходы к ее дому просматриваются днем и ночью. Ожидаем уже сегодня». «Почему сегодня?» «Интуиция», — ответил он уклончиво. «Раньше чересчур, позже слишком. Сегодня самое время. Вряд ли хотят тянуть, давая вам время подготовиться и передумать». «Хорошо», — ответил я величественно. «Кто в команде захвата?» «Умелые», — сообщил он. «Я поручил Чикарду, а тот все на лету хватает». «Он хорош», — согласился я. «Чикард». Чикард подбежал словно из ниоткуда. Вытянулся четкий, бравый и с выпеченной, как у боевого петуха, грудью. «Ваше величество!» «Когда схватите гонца», — велел я, — «немедленно оторвите воротник». Норберт усмехнулся, отступил на шаг. Я взглядом ответил, что да, не задерживаю, это мы с Альбрехтом и Келлеви три бездельника дефилируем. Он удалился, собранный и деловитый, абсолютно не старающийся быть у императоров приближенных, а я повернулся к Чикарду. Тот коротко поклонился. «Да, ваше величество, как скажете?» Я увидел, как он дико скосил глаза в сторону своего плеча, сказал с сердцем. «Да не свой воротник, его!» «Все сделаем», сказал он с облегчением, потом осторожно поинтересовался. «А зачем отрывать?» Я объяснил с высоты своих знаний. «Там может быть зашито заклятие. Убьет его мгновенно, как только укусит себя за воротник, дабы не раскрыть тайну при допросе третьей степени. Ясно? Стандартная практика. Все так снаряжают». Он посмотрел на меня с великим уважением. «Вон оно у вас как. Даже стандартное. Все сделаем, ваше императорское величество». Келлеви промолчал, Альбрехт вздохнул. «Даже не слышал, чтобы кусали себя за воротник». «Дикари», — определил я. «Умереть за отечество — это же прекрасно. Любой дурак сможет красиво пасть в яростной битве с мечом в руке, а вот в тайной войне спецслужб такой чести удостоены только избранные. Это подвиг во славу». «Тех, кто послал?» Я развел руками. «Солдаты тайных служб гибнут безымянными. Награды и льготы получает семья. А за что – не разглашается. Но, несмотря ни на что, кусать себя за ворот обязательно». Чикард подтянулся, ответил четко. «Сделаем, ваше величество. Оборвем не только воротник, но и рукава. А то вдруг и там заклинание». Я поморщился. «Связанные за спиной руки вряд ли укусит. Выполняйте».